Глава шестая. Зажмурившись, Лиза в очередной раз проигрывала 5 тактов, на которых вечно запиналась. От духоты разболелась голова, но окна в темное время суток она больше не открывала. Очередной завиток мелодии превратился в какофонию, слившись с трелью будильника. «Пора». Лиза захлопнула крышку пианино с той же молниеносностью, с какой каждый раз по будильнику ее открывала. Именно это действие, начинать и заканчивать репетицию вовремя, она считала своим главным преимуществом. Куда до него абсолютному слуху или длинным пальцем? Ими обладают многие. Она же всегда знала, что должна быть единственной. Во время репетиции она не впускала в голову ни одной мысли, не связанной с произведением. Сейчас же они все разом на нее накинулись. Что теперь будет? Поможет это хоть немного, или она зря потеряла 2 дня занятий? Может, кто-нибудь позвонит в полицию и расскажет что-то полезное? А как она будет выглядеть в телевизоре, особенно в большом зале рядом с Назирой и растерянная? Сердце забилось так часто, что даже в глазах потемнело. Чтобы хоть как-то успокоиться, она решила повторить еженедельный ритуал. Вообще-то его всегда проводила Полина. Лиза приходила на все готовое, считая, что подруга зря тратит время на ерунду. Теперь без этой ерунды ей стало не по себе. На кухне прислушалась. Казалось, что кто-то трется о стену с другой стороны. Привычный звук. Раньше она бы и внимания не обратила, а теперь попятилась к двери. Пока нащупывала ручку, звук затих. Лиза вернулась к кухонному гарнитуру и достала из верхней полки 2 стакана. Именно так всегда делала Полина. Но сейчас-то ее нет. Значит, 2-й стакан ни к чему. Однако Лиза все-таки оставила его на столе. В свой закинула несколько долек шоколада, налила немного молока и отправила стакан в микроволновку. Сквозь гудение печки слух выискивал посторонние шумы. Ничего. Минуту спустя Лиза достала стакан. Что-то было не так. Она точно помнила, Полина всегда ставила на минуту. 1 писк таймера. Тем не менее, вместо горячего шоколада получилось молоко с прилипшей ко дну шоколадкой. Может, стоило разломать ее на более мелкие кусочки? Неважно. Лиза разбила в стакан яйцо, высыпала столовую ложку муки и принялась размешивать. Уже по виду теста стало понятно, что ничего не выходит. На всякий случай она все-таки решила его запечь. Сколько же там было писков? Много, но готовилась быстро. Решила начать с 5 минут. Секунд через 40 комнату заполнил знакомый запах. Лиза распахнула дверцу. То, что она достала из микроволновки, напоминало Полинин шоколадный фондан. Вот он у нее в руках, как и каждую неделю. То самое лакомство, после которого вечно следящая за калориями подруга тщательно выскребала стакан и облизывала ложечку. Фондан здесь, а Полины нет. К горлу подкатил ком. Она поставила стакан с фонданом рядом с пустым и пошла в комнату. Ту, где стояло пианино и телевизор. Родители называли ее залом, но на самом деле это была Полинина спальня. Здесь могла бы жить и Лиза, просто Полина любила заниматься по ночам. Благо, на гибриде можно было играть и в наушниках. Соседи поначалу жаловались на стук клавиш и просили печатать потише, но со временем привыкли. Знали бы они, что за гигантская пишущая машинка издает эти звуки. Полина окрестила это чудо техники музыкальной шкатулкой. Если поднять крышку, струны звучат громче, но никаких струн внутри нет. Телевизор Лиза не смотрела, только за компанию с Полиной 2 раза в неделю. Сейчас впервые включила его сама, как раз вовремя. На экране появилась знакомая заставка, заиграла примитивная мелодия, которая должна была навевать мистические мысли. Те, кто так считал, вряд ли слушали пляску смерти Листа или агонию Шнитке. 27 февраля 2020 года. Новопетровск», — произнес мужской голос за кадром, и на экране появилась стелла с названием города. Из закрытой квартиры на 4-м этаже исчезла 19-летняя Полина Семенова. Сначала снизу вверх показали многоэтажку, а следом крупным планом лицо Полины с выпускной фотографией. Лизе почудилось, будто комната переворачивается. Она вжалась в спинку дивана. Может, права была мама, когда уговаривала ее съехать с квартиры. Мало того, что отсюда исчезла Полина, так теперь еще и камеры следят за домом. Нет, конечно, никто не следит. Снимали заранее, на кадрах же светло. И сосед-алкоголик, что шуршит за стеной на кухне, не Мефистофель, чтобы проникнуть в квартиру через закрытые окна и дверь. Тем более теперь все на сигнализации. Теперь, когда уже слишком поздно. Почему они не позаботились об этом раньше? Ведь переживала же она о пианино, за которое родители до сих пор платят кредит. Но того, что произошло в итоге, она не могла даже представить. «Полиция тщательно проверила соседние квартиры», — продолжал закадровый голос. «Снизу и сверху семьи с детьми». На экране появился следователь, который вел дело об исчезновении Полины. Его стол от стены зачем-то передвинули к окну, за которым горели фонари и мелькали огни фар. Постановочный кадр. Сам следователь вроде бы такой же, как в жизни. Молодой брюнет с густыми бровями на бледном лице. Интересно, его напудрили или это обязательно только для женщин? Так странно было смотреть на знакомого человека по телевизору. «Слева никто не живет. Вызвали хозяйку, осмотрели квартиру — ничего. Сосед справа выпивает. К нему часто приходят нетрезвые гости. С его согласия тщательно обыскали помещение, но не нашли никаких свидетельств, указывавших, что пропавшая там была. Нет стопроцентной уверенности, что утром она вообще находилась в доме». Только Лизины слова. А ей-то казалось, что следователь поверил. «Девочка моя бедная!» На этот раз на экране появилась тетя Люба, утирающая слезы посеревшим от стирок платком. «Что с ней могло случиться?» Лиза вздрогнула, когда увидела себя, открывающую дверь студии перед Полининой мамой. «Уже через неделю близкие исчезнувшие обратились за помощью в нашу программу». На самом деле, тетя Люба написала им на третий день, а из редакции ответили на пятый. Встречу с экстрасенсом назначили на 4 марта, и только сегодня, 9-го, программу выпустили в эфир. Сказали, для них это рекорд, спецвыпуск. Лиза всю неделю не могла понять, для чего понадобилось столько времени. Теперь, увидев кадры не только из Новопетровска, но и из их с Полиной родного Невинногорска, сообразила, телевизионщики не просто монтировали запись встречи, они доснимали недостающие. Их бывшая классная вспомнила, что Полина хорошо училась. Одноклассницы описали, как та водила в школу за ручку младшую сестру. Ребята из Новопетровского музыкального колледжа наперебой рассказывали о том, как Полина кормила бездомных собак и приносила продукты старикам. Полина. Странно, что никто не упомянул Лизу. Вообще-то они все это делали вместе. С другой стороны, съемочную группу интересовала только Полина. Вот о ней и говорили. Хорошо, если дополнительную информацию собрали после, а не до разговора с экстрасенсом. Раньше она не задумывалась о таких приемах, но в последние дни эти мысли то и дело всплывали, мешая засыпать по ночам. С самого начала Лиза больше надеялась на то, что кто-то узнает Полину и сообщит, где она, нежели на подсказки экстрасенса. Теперь же совсем в них не верила. Вместе с родственниками ясновидящая Назира попытается выяснить, что произошло с девушкой. На экране появилась та самая женщина-экстрасенс, за которой Полине больше всего нравилось наблюдать. Тетя Люба специально попросила привлечь к расследованию именно ее. Надеялась, симпатия окажется взаимной, и Назира сможет почувствовать, где сейчас Полина. При виде этой женщины Лизу бросила в дрожь. Не все, что говорила экстрасенс, неправда. Пожалуй, это и было самым неприятным. А еще то, какими глазами на нее смотрела Юля в автобусе на обратном пути. Тетя Люба попросила только позвонить, если Лиза и правда что-нибудь вспомнит. Еще пробурчала что-то про деньги, потраченные подругой дочери на дорогу впустую. Вот если бы указали место на карте, где искать. «Ищите мужчину», — сказала Назира почти с порога. «Но будьте осторожны, он очень опасен». Странно, ведь эти слова она произнесла, когда Лиза и Юля вернулись в малый зал. Полинина сестра еще так громко скрипела стулом, усаживаясь, что они чуть было все не прослушали. Наверное, при монтаже решили вырезать неудачное начало, ведь Лиза не подтвердила догадки экстрасенса. Она с облегчением выдохнула. «Чувствую, как он хватает ее за горло», — Назира вцепилась себе в шею пальцами с длиннющими черными ногтями. Лиза бросила взгляд на свои, всегда коротко подстриженные. «В глазах темнеет, а потом туман в голове». Тетя Люба заплакала, а сама Лиза на экране покачала головой, будто не соглашаясь со словами Назиры. Странно, разве она могла так отреагировать? «Девушка очень изменилась в последнее время», — продолжала ясновидящая. «Похудела, кукла моя!» — утерла нос платком тетя Люба. «Совсем тощая стала! Как она там, худая такая?» «Она просто увлеклась спортом», — сказала Лиза в телевизоре. «Ходила в тренажерный зал через день, правильно питалась». «И правда, девушку не узнать», — будто бы согласился с ней закадровый мужской голос. Вот только Лиза не считала, что с подругой произошли разительные перемены. До этой самой секунды, пока не увидела на экране две фотографии рядом. На первой Полина первокурсница, вторая — это снимок с концерта пару недель назад, в честь 23 февраля. Рядом, казалось, стояли две разные девушки. Слева милашка, какой Полина всегда была, русые волосы, собранные в хвостик, карие широко посаженные глаза, пухлые слегка обветренные губы, аккуратно выщипанные брови, на бледной коже розовые пятнышки, следы от прыщей, из-за которых она так переживала в школе. Лизе повезло. Ее эта подростковая беда не затронула. Наверное, поэтому она нравилась мальчикам чуть больше. А может, дело было в красивой одежде, которую ей покупали родители. Правда, мама всегда говорила, что Полина миловиднее, а у Лизы слишком выдающийся нос. Неважно. Обеих девочек парни интересовали в последнюю очередь, и внешность была не на первом месте. А девушке справа такого не скажешь. Ухоженные волосы, золотистая от загара кожа, губы матовые и гладкие одновременно. Широкие брови выглядели холеными, будто только на уход за ними она тратила целые часы. Но ведь это не так, Лиза знала. Полина много занималась, никогда не пропускала учебу. При этом умудрялась играть в ресторане и ходить в тренажерный зал. Когда ей было так следить за собой? Да и вообще, разве в реальной жизни существуют идеальные красотки? Фотошоп не иначе, решила Лиза и потянулась за телефоном. Открыла галерею, пролистала автоматически сохраненные картинки, присланные через мессенджер. Зачем люди отправляют ей всю эту бесполезную ерунду? Нашла фото с последнего концерта и замерла. На этот раз ее поразила не потрясающая внешность Полины, на которую она умудрялась не обращать внимания, а разница. Вот она, Лиза, всегда считавшая себя достаточно привлекательной, стоит бледная и какая-то бесформенная рядом с загорелой, безупречной подружкой. Девушки на фото будто сделаны из разного материала. Она из пористого и комковатого, подруга из плотного и гладкого. Лиза заставила себя оторваться от снимка и перевести взгляд на экран. Там почему-то показывали страницу Полины во ВКонтакте. «Мужчины. Много мужчин вокруг нее. Она для них магнит, понимаете?» — спросила Назира тетю Любу, а та промокнула платком глаза и кивнула. Лизе казалось, Полинина мама была удивлена и качала головой, когда это услышала. «Может, она плохо рассмотрела через маленький экранчик на площадке?» Наконец, Назира перешла к истории с куклой. Начало поменяли с концом. Лиза не поняла, зачем, но телевизионщикам виднее. «Слышала?» — вдруг не впопад спросила Юля. «Откуда она узнала?» «Твоя мама ей только что сказала», — ответила Лиза в телевизоре, будто говоря, что история о кукле экстрасенсу рассказала тетя Люба. «Не говорила она ей», — ответила Юля. «Конечно, не говорила». Лиза спорила с Юлей совсем о другом. Кажется, речь шла о том, как тетя Люба назвала Полину своей девочкой, а ясновидящая тут же заявила, что это ее дочь. Пока Назира описывала ту самую девушку, которая что-то знает, на экране крупным планом показывали лицо Лизы. «Она знает, где может быть эта девушка». На экране сначала появились пальцы с длинными черными ногтями, поглаживающие фото Полины, затем вновь Лизино лицо. На этот раз она отвела взгляд, будто бы соглашаясь со сказанным. «Как такое возможно? Ведь Лиза точно помнила, что сказала в тот момент. Она ничего не знает, иначе давно бы рассказала». Экстрасенс явно описывала другую девушку, а теперь получалось... Вместо того, чтобы показать, как Лиза и Юля выходят к Назире, вставили совсем другой момент. «Если она не расскажет правду, вашу дочь убьют. И не только ее. Следующей умрет еще одна девушка. Худенькая, с фиолетовыми волосами и торчащими вот здесь косточками». Назира погладила себя по ключице пальцем с острым ноготком. Жест получился одновременно нежным и угрожающим. Словно по горлу медленно провели кончиком ножа.